Шаг номер 4. Пришло время меняться. Не дайте погаснуть искре положительных перемен. In this step, I want to offer you a few suggestions. В этом шаге я хотел бы озвучить несколько советов. Of some things you can do to help support your goals. Которые помогут вам поддерживать ваши цели. To make sure that you keep on track. Чтобы гарантировать то, что вы находитесь в курсе событий. And make sure you're always moving forward. И постоянно движетесь вперед. Now the first thing I'm going to mention is that I want you to think about how you can build in commitment. Первое, о чем я хотел бы, чтобы вы задумались, это то, как вы можете стать частью вашей цели. Think about it like this. Воспринимайте это вот как. What can you do to live the goal before it's achieved? Что вы можете сделать для того, чтобы начать жить этой целью до того, как реализуете ее? Let me give you an example. Приведу пример. I have a dear friend of mine. У меня есть очень хороший друг. A man that I really respect. Человек, которого я очень уважаю. He's in the process of looking for a new building for his business. И сейчас он ищет новое здание для своего бизнеса. Now he hasn't found the building yet. Пока он здание не нашел. But he's already decided the color of the carpet. Но он уже выбрал цвет ковра. He's already living the goal before it's become a reality. Видите, он начал жить этой целью до того, как реализовал ее. Let's say you want to buy a new car. Допустим, вы хотите купить новую машину. Go to the toy store and buy a small one. Сходите в магазин игрушек и купите себе маленькую модель. Put it on your desk. Поставьте на стол. And also make your screensaver on your computer. И поставьте на рабочий стол на своем компьютере. That car. Изображение с этой машины. Once a week, go visit the dealership. Раз в неделю ходите в дилерский центр. Sit in one of the new cars. Посидите в одной из этих новых машин. By helping to live the goal before it's achieved, когда вы начинаете жить этой целью, inside of you it builds stronger commitment. Внутри вы берете на себя еще большее обязательство по ее реализации. Towards you wanting to achieve the goal. И это помогает вам хотеть еще больше достичь этой цели. And this will help you if you run into trouble. И это поможет вам, если все пойдет не так. As you're moving through your action plan. На пути реализации вашего плана действий. Number two thing I want you to think about. Второе, о чем нужно помнить. Reward yourself along the way. Награждайте себя по пути. You don't want to be slaving for your goals. Вы не должны стать рабом вашей цели. And not take moments of pause. И не останавливаться ни на секунду. To enjoy your life. Для того, чтобы получать наслаждение от жизни. And maybe to enjoy your goal a little bit before it becomes a reality. И, возможно, чуть-чуть наслаждаться целью даже до того, как она реализуется. Let me give you a good example. Приведу хороший пример. Let's say your goal was to lose 20 kilos. Допустим, вашей целью было похудеть на 20 килограммов. So you're exercising. Поэтому вы постоянно делаете упражнения. You're not eating sugar. Вы не едите сахар. And you love ice cream. И вы обожаете мороженое. Doesn't mean you can't ever have ice cream again. Это не значит, что вы никогда больше не сможете съесть мороженое. Give yourself a treat. Иногда вы можете себя поощрить. One scoop once a week. Один маленький рожочек раз в неделю. But you don't get the scoop unless you've been good all week. Но вы не получаете этот рожок, если плохо вели себя всю неделю. Rewarding yourself periodically helps to keep your motivation up. Маленькие награды помогают поддерживать мотивацию. And also helps to remind you of what you're sacrificing for. И напоминают, ради чего мы жертвуем. Third suggestion here. Третье предложение. If we want to keep on track. Если мы хотим быть в курсе событий. Is to be accountable to at least one person. Выберите себе хотя бы одного союзника. You gotta be careful here. Здесь нужно быть очень осторожным. Don't go share all your goals with everybody. Не надо рассказывать о своих целях всем. A lot of people will be negative. Потому что многие люди могут испортить вам жизнь негативом. They'll be jealous. Они будут завидовать. And they won't be there to help you when you need the help the most. И они не помогут вам, когда вам понадобится эта помощь. Find somebody that you know. Найдите человека, которого вы хорошо знаете. That will truly help you. Который действительно станет вашим союзником. That can be there for advice. Который будет вам помогать и давать советы. Or just to listen when you're having difficulty achieving your goal. Или который просто выслушает, когда вы столкнетесь с трудностями на пути к вашей цели. And it's gotta be somebody that really cares. И это должен быть человек, которому действительно не все равно. And shares your belief that the achievement of that goal is possible. Который разделяет ваше убеждение в том, что достижение этой цели реально. My fourth suggestion. Мое четвертое предложение. In reference to keeping on track. Если говорить о том, как держать руку на пульсе. Is that you have to think and act according to the goals. Вы должны мыслить и действовать в соответствии с вашими целями. You're gonna have to really monitor your behavior. Вы должны действительно отслеживать свое поведение. And your attitude. Свое отношение. It's so easy to say in the back of your mind. Очень легко где-то в глубине души говорить. Oh, I'm not gonna achieve that. Нет, я этого не достигну. Or that's not possible. О, это не получится. A lot of the language that we all use. Потому что если вспомнить язык, который мы используем. Is very negative. Он получается очень негативным. It's very judgmental. Мы постоянно кого-то осуждаем. And it doesn't empower us. И это не дает нам силы. You've got to make sure. Вы должны гарантировать. That you're really cautious. Что вы очень осторожны. About your attitude. По поводу своего отношения. And your actions. И своих действий. In reference to the goals that you've just decided that you're going to achieve. Что они соответствуют выбранным вами целям. My final suggestion here. Мое последнее предложение здесь. Number five. Пятое. Get in motion. Начните двигаться. I meet so many people that go through all of the process we've already talked about. Столькие люди проходят все шаги процесса, о которых мы говорили. And then they just don't start. А потом никак не могут начать. Look, the highest mountain is always climbed with the first step. Потому что на любую самую высокую гору можно забраться, сделав первый шаг. And I remember somebody once saying that 80% of success is just showing up. И я помню, что кто-то когда-то сказал, что 80% успеха в том, чтобы оказаться вовремя в нужном месте. Take the first step into the action plan. Сделайте этот первый шаг в вашем плане действий. Doesn't matter where. Неважно где. Once you get into it. Когда вы начнете это делать. Every step closer to the goal. С каждым шагом приближаясь к цели. Becomes infinitely easier. Вы поймете, что становится все проще и проще.